Глава 36. Эльфийский замок был огромен и напоминал маленький город. Тысячи коридоров, сотни винтовых лестниц, бесчисленное количество дверей. Крестовые своды над головой были похожи на ребра доисторического монстра, а я словно путешествовала внутри его скелета. На стенах мерцали факелы. Ярко выделялись на фоне серой кладки гобелена из красных и золотистых нитей. Под ногами стелилась ровная каменная лента пола. В воздухе сплетались нотки самых разных запахов. Окунувшись в них, я в первые мгновения почувствовала себя пьяной и сбитой с толку. На меня обрушилось слишком много информации. Так вот, каково это быть оборотнем? Нюх способен заменить зрение. Он дает возможность видеть больше и дальше, чем обычными глазами. Я могла бы опустить веки и всецело довериться собственному носу. Свежесть осенней ночи из открытых окон. Сладкий флёр женских духов. Горьковато-древесные нотки мужского парфюма. Пот в зале для тренировок. Вонь из конюшни. Аппетитные ароматы с кухни. Едко-химические запахи из прачечной. Пыльно-миндальные из библиотеки. Миллионы различных запахов. Я чуяла все и с трудом выделяла среди них нужный. Из усыпальницы тянуло духом смерти. Как и тюрьма, из которой я сбежала, фамильный склеп находился здесь, в каменном муравейнике замка, только в другой его стороне и еще глубже под землей. Сначала я шла на запах увядания, герань и ладан. Затем в этом унылом похоронном букете уловила знакомую нотку. «Хвойный лес после дождя!» Так в моем зачарованном сне благоухали волосы Сейлрима. Я была у цели. Чтобы попасть в гробницу, пришлось спуститься по очень длинной винтовой лестнице, которой, казалось, не было конца. Где-то на ее середине я учуяла молодого воина, охраняющего вход в фамильный склеп. Это было странно. Зачем сторожить покойников? Неужели эльфийских правителей хоронили вместе с золотыми сокровищами, как древнеегипетских фараонов? В облике пантеры было сложно строить догадки и что-то анализировать, но я все равно задумалась над одной подозрительной деталью. Король Марлинеля спешил избавиться от меня. Почему? Часом не по этой или же причине он поставил у дверей гробницы охрану? Стражника у ворот я оглушила с той же небрежной легкостью, что и своих надзирателей в тюрьме. «Убить!» — требовала пантера, капая слюной на лицо поверженной добычи. Я осадила зверя, хотя, стоит признать, сделала это не без труда, и толкнула массивные двери, окованные золотом. Стоило войти в помещение, и на стенах вспыхнули факелы. Королевская усыпальница не была хрустальной. Хрустальными были саркофаги, которые рядами тянулись под низким купольным сводом. Здесь я позволила себе принять облик человека и поежилась от неприятного чувства уязвимости и наготы. Смешение разных запахов перестало забивать нос, слух больше не улавливал эхо далеких звуков, и меня окутала зловещая тишина. Я огляделась. Все гробы покоились на каменных пьедесталах, украшенных барельефами с изображением птиц, животных и цветов. Сквозь прозрачные стенки и крышки саркофагов были видны человеческие фигуры на белых перинах в роскошных одеяниях. Самое удивительное – тела внутри хрустальных гробов не разлагались. Мужчины и женщины в стеклянных могилах выглядели живыми. Не мумии в бинтах, не забальзамированные куклы с восковыми лицами – обычные люди, ну то есть эльфы, казалось, они просто спят. Сейлрим ничем не выделялся на фоне своих покойных родственников. Его саркофаг я нашла в крайнем ряду, в самом конце. «Ну, здравствуй, спящая красавица!» — шепнула я, жадно всматриваясь в черты своего соседа. «О, боже, как же он красив! И как часто при взгляде на него бьется мое сердце!» «Я скучала!» Хрустальная крышка гроба сдвинулась под нажимом пальцев на удивление легко, совсем не так, как неподъемная каменная плита, запиравшая мою собственную могилу. А что теперь? Как разбудить этого спящего красавца? Я потряслась ему за плечо. Эльф был одет в изумительно красивую мантию, расшитую серебристыми нитями. Ткань переливалась морозно-голубыми узорами. Пуговицами служили крупные драгоценные камни, наверное, сапфиры, а может, синие бриллианты. Точно такие же камни украшали многочисленные кольца на пальцах Сейлрима. Волосы белым золотом разметались по подушке. Волнами укрывали плечи и грудь, спускаясь до талии. Руки лежали вдоль туловища. «Солнышко мое, вставай!» Сима не реагировал ни на мой голос, ни на прикосновения. Не зная, что делать, я даже легонько похлопала его по бледным щекам. Бестолку. Осталось вспомнить старую сказку. Наклонившись над стеклянным бортом, я нежно прижалась к холодным губам мужчины. От этой невинной ласки мое сердце затрепетало в груди. Я отчаянно надеялась на волшебную силу поцелуя, но и этот способ, к сожалению, не сработал. Сима продолжал неподвижно лежать в своей хрустальной постели. «И как его разбудить?» На всякий случай я обернулась пантерой и прислушалась к царящей тишине. Не идет ли кто к моему убежищу? Все было спокойно. Вдруг нос зверя уловил нечто странное. Два очень знакомых запаха исходили от саркофага. Резкий уксусный, как от наконечника отравленной стрелы, и цветочно-медовый, как от настойки из поцелуя феи. И вот уже в теле человека я обшаривала перину, на которой возлежал бессознательный Сейлрим. Спустя какое-то время пальцы нащупали маленький флакон, который запутался в складках ткани рядом со стенкой гроба. Я поднесла бутылочку к свету и ахнула. Из точно такой же поил меня Сейлрим в нашем общем зачарованном сне, когда раненая я истекала кровью на столе в замковой кухне. Настойка из поцелуя феи, лекарство, способное любого поставить на ноги. Затаив дыхание, я поднесла пузырек к губам Сейлрима. Во сне после моего исцеления зелья во флакончике не осталось, а в реальности стеклянный сосуд все еще был заполнен на треть мерцающей сиреневой жидкостью. «Ну же, Сима, очнись!» — молилась я про себя. Бутылочка опустела. Кадык над расшитым воротником мантии дернулся. Зеленые, невероятно яркие глаза Сейлрима распахнулись.